Вошла горничная со сложенным листком бумаги на подносе, вручила его Виолетте и удалилась. Виолетта развернула листок, просмотрела его и передала Эмили. «Вот вам», — сказала она. «Словом, вы как раз вовремя. Эта история с убийством очень расстроила слуг. Они считают, что жить здесь на отшибе опасно. Мама, вчера разговаривая с ними, вышла из себя и велела им складывать вещи. И вот после обеда они уезжают. Мы собираемся взять вместо них двух мужчин. Один будет вести дом, а второй, вроде швейцара и шофера. Думаю, это будет гораздо лучше». «Слуги просто глупцы, не правда ли?» — сказала Эмили. «Конечно, если бы еще капитана Тревельяна убили в этом доме. Кстати, как это вы решились поселиться здесь?» — спросила Эмили, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно непринужденнее, словно простое проявление любопытства. «О, нам казалось, что это будет так интересно», — сказала Виолетта. «А вы не считаете, что тут довольно скучно?» «Что вы, совсем нет. Мне нравится в деревне». Однако глаза ее избегали встречи со взглядом Эмили. Лишь на миг мелькнуло в них подозрение, даже испуг. Она нетерпеливо заерзала на стуле, и Эмили довольно неохотно поднялась. «Мне пора идти», — сказала она. «Я вам очень благодарна, мисс Уиллетт. Надеюсь, что ваша мама скоро поправится». «О, вообще-то она чувствует себя хорошо, только из-за слуг всякие волнения». «Ну, разумеется». Незаметным, ловким движением Эмили положила свои перчатки на маленький столик. Виолетта проводила ее к парадной двери, и они, сказав друг другу обычные приятные слова, распрощались. Горничная, впуская Эмили, отворила дверь. Когда же Виолетта закрыла ее за уходящие гости, не слышно было, чтобы в замке повернулся ключ. Медленно двигаясь к калитке, Эмили так и не услышала щелчка замка. Посещение Ситтафордхауса подтверждало возникшее у Эмили подозрение, что в доме происходит что-то странное. Нет, она не думала, что Виолетта — прямая соучастница преступления. Если, конечно, не притворялась очень умело, но что-то тут было не так. И это что-то, по всей видимости, имело отношение к трагедии. Это что-то должно было как-то связывать Уиллетов и Тревельяна. Это что-то могло, наверное, пролить свет на загадку. Эмили проворно вернулась, подошла к входной двери, нажав на ручку, легко открыла ее и переступила порог. Прихожая была пуста. Эмили остановилась, не зная, что предпринять. Основание у нее было — перчатки, забытые в гостиной. Она стояла, не шевелясь, и прислушивалась. Нигде ни звука, кроме еле доносившихся сверху голосов. Как можно осторожнее, Эмили проскользнула к лестнице и остановилась, устремив взгляд наверх. Затем она бесшумно и быстро поднялась на площадку. Это было уже рискованно. Вряд ли можно было уверять, что ее перчатки сами собой отправились на второй этаж, но желание подслушать было очень велико. «Нынешние строители, — рассудила Эмили, — не делают порядочных дверей. Сквозь дверь доносятся звуки голосов. Следовательно, если подойти поближе, можно явно услышать разговор, происходящий в комнате. Еще шаг, еще один. Голоса двух женщин. Несомненно, Виолетта и ее мать. И вдруг разговор прервался. Послышался звук шагов. Эмили моментально отскочила. Когда Виолетта вышла из комнаты матери и спустилась вниз, она удивилась, увидев в прихожей свою недавнюю гостью с видом напроказившей собаки. «Перчатки», — объяснила Эмили. «Наверное, я их забыла у вас». «Надеюсь, они здесь», — сказала Виолетта. Они прошли в гостиную, и действительно, на маленьком столике, рядом с которым сидела Эмили, лежали забытые перчатки. «Ах, спасибо», — сказала Эмили. «Да чего же я безголовая? Все забываю». «А сегодня перчатки нужны», — сказала Виолетта. «Такой холод». И они снова простились. Только на этот раз Эмили слышала, как в замке повернулся ключ. Она шла по проезжей дороге, и у нее было над чем подумать. Ведь когда дверь на верхней площадке открылась, она отчетливо услышала фразу, произнесенную женщиной, что постарше, раздраженно и жалобно: «Боже мой! Я уже не могу этого вынести! Наступит ли, наконец, когда-нибудь вечер?» Глава 19. Теории. Когда Эмили возвратилась в коттедж, приятеля своего она там не застала. Он ушел, как объяснила миссис Куртис, с какими-то молодыми джентльменами, а для леди есть две телеграммы. Эмили взяла их, вскрыла и сунула в карман свитера. Миссис Куртис проводила их жадным взглядом. «Надеюсь, ничего плохого?» — спросила она. «Нет-нет», — ответила Эмили. «Телеграммы всегда нагоняют страх», — сказала миссис Куртис. «Безусловно, очень беспокоит». В этот момент Эмили ничто не интересовало. Ей хотелось побыть одной. Надо было привести в порядок собственные мысли. Она поднялась наверх, к себе в комнату, и, взяв карандаш и бумагу, принялась за работу по ею самой разработанной схеме. Она успела минут 20 поупражняться таким образом, когда ее прервал мистер Эндерби. «Привет, привет. Вот ты где. А Флит-стрит все утро гоняется за тобой. Ты повсюду от них ускользала. Флит-стрит — улица в Лондоне, на которой находится большинство редакций крупных газет. Здесь обозначение группы репортеров. Тут, конечно, не обошлось без моего участия. Зачем тебя лишний раз волновать? Уж если дело касается моей Эмили, я постараюсь сунуть свой нос». Он сел на стул, Эмили расположилась на кровати, и довольно усмехнулся. «Зависть и злоба, вот уж верно», — сказал он. «Я распределял между ними товар. Я их всех знаю и знаю, что кому надо. Слишком уж все хорошо, чтобы быть правдой. Я все время щиплю себя и чувствую, что вот-вот проснусь. Ты видела, какой туман?» «Надеюсь, он не помешает мне поехать в Эксетер», — сказала Эмили. «Ты хочешь поехать в Эксетер?» «Да. Мне надо увидеться с мистером Дакерсом, моим поверенным. Он занимается защитой Джима и хочет со мной встретиться. Ну, а раз уж я буду там, я думаю нанести визит и миссис Дженнифер, тетушке Джима. В конце концов, Эксетер — это полчаса езды. Я хочу сказать, она могла бы проскочить поездом, навернуть братцу по голове, и никто бы не заметил ее отсутствие. Понимаю, что это кажется маловероятным, но ведь всякое случается». «Нет-нет, я совсем не за то, чтобы это была тетушка Дженнифер. Я бы предпочла, чтобы это был Мартин Деринг. Ненавижу подобных людей. Претендует на роль зятя, а сам такие штучки выделывает, что так бы и заехало ему в физиономию». «Неужели он такой?» «Можешь не сомневаться. Подходящий экземпляр для убийцы. Постоянно телеграммы от букмекеров, швыряет деньги на лошадей. Досадно только, что у него великолепное алиби. Мистер Дакерс сообщил мне об этом. Издатель, а потом, видите ли, литературный обед. Это же и респектабельно, и как-то неколебимо. «Хм, литературный обед», — сказал Эндерби. «Вечером в пятницу. Мартин Деринг».